бы дом построить новый, надо делать все толково. Мы берем бумагу в клетку, делаем на ней разметку. Здесь спальня, здесь гостиная, здесь кухня, тут же печь. В гостиной пианино и диван, чтобы прилечь. Затем я вычислил размер и начал строить дом. Я это вам привел в пример, отделка вся потом.